Я проезжаю мимо старых домов. Я проезжаю мимо старых домов. Я проезжаю мимо домов. Я, сука, спаду на это лайфбой. Не смотри по сторонам, мир больной. Мне не надо наблюдать, чтобы знать все. Дай белый психопат, в правой руке лимонад. Похуй джойнт или блант, я бегу по головам. Это 0372, это, сука, мой блок. Проезжаю мимо дома, мимо окон преград. Это ти. Вспоминаю эту жизнь, серое небо и дым. Это все как миражи, те это жиром сына жизнь. Помнишь тот день, самый первый джойнт, мы сидим здесь. Суки алкоголь, но мы на нуле. Мы думали о том, как найти уе. Теперь имеем все. Разбогатей или сдохни. Но нам никогда не бывает достаточно. Я буду помнить все это до старости. Я вспоминаю. Проезжаю мимо старых домов. С малых лет я хотел делать бабки. Миллион безнадежных вариантов. Я хотел с этим всем разобраться. Вспоминаю этот день, этот стресс и мигрень. Но я чувствую каждый день, будто особенный. Да, я в игре. Каждый гребаный день. Мы со дна, но наверх. Я помню моменты в суде. Ведь каждый день я проезжаю.